«Нам и отсюда все прекрасно видно», — крикнула Настя, обнимая киску. Подходить они совсем не хотели. Я перевел взгляд на клыкастую морду Мигра, прошелся по его телу, усыпанному шипами и костяными пластинами, хвосту с мечевидным отростком на конце и когтям размером с кинжалы, и решил, что да, пусть лучше привыкают издалека. «Ладно, унеси пока Зурель в одну из комнат, она придет в себя в течение пары часов, я пока займусь другими делами». «Конечно, господин», подхватив девушку всего одной лапой, он очень скоро скрылся за поворотом гигантского коридора. «Все, идите уже сюда». Он ушел, дождавшись, пока обе трусихи окажутся рядом, повел их по коридору в другую сторону. «А куда мы?» Решилась наконец задать вопрос Настя, и вообще, где мы и как сюда попали? Я только моргнуть успела и бах, мы здесь, вы в особом пространстве, изолированном от внешнего мира. Это родовой замок Мигара, моего фамильяра, его точная копия, если точнее, и войти сюда могут только те, кому я разрешу. А пришли мы сюда для того, чтобы киска прошла углубленное обследование ее организма. Мы на месте. Дверь высотой в 3 метра под напором моей руки отворилась, и перед нами предстала одна из спален, переделанная для людей. Внутри были две кровати, огромный холодильник, кухонный гарнитур с плитой и микроволновкой, кофеварка и даже душевые кабины с дымчатыми стеклами, полностью обеспеченные водой и электричеством. А посреди этой спальни стояла огромная медицинская капсула из другого мира, способная лечить любые болезни от переломов и язвы до раковых опухолей и радиационного облучения, а также делать любые анализы, вплоть до расшифровки ДНК и РНК цепочек. При этом ее картриджи с расходниками были мною изменены и были по сути бесконечными. Точнее, не так, они вместо своего содержимого тратили мою силу души, всегда оставаясь полными и свежими, словно только с орбитального завода. А вот это хоромы. Настя тут же начала осматриваться, щупать мебель, постельное белье, открывать шкафы и гладить ковры, устилавшие пол. Красиво. Киска также немного покрутилась, любуясь окружением, после чего снова вернулась ко мне. Она вообще старалась всегда быть ко мне поближе. Я же подошел к капсуле, ввел программу полной диагностики и дождался, пока ее двустворчатая камера отворится, после чего подхватил киску на руки, усадив на край капсулы. «Киска, ты должна сделать для меня кое-что. Лечь в эту камеру и поспать один день. Она просканирует все твое тело, проанализирует ДНК и найдет способ, как сделать тебя более стабильной. Ты согласна? А это долго? Я опять буду одна? Мне без вас очень плохо. Хозяин, не бросайте меня. Ты просто будешь спать. А когда проснешься, я снова буду рядом». Улыбнувшись, я погладил мелкую розоволосую девчушку. «Не бойся, я тебя не брошу». «Тогда хорошо», доверчиво улыбнувшись мне, киска сама забралась в капсулу, моментально раздевшись догола, отдала мне одежду, после чего я погрузил ее тело в сон, закрыл капсулу и активировал ранее выбранную программу. Глава 12.3. Вот это технологии, рядом нарисовалась белокурая Настя, наблюдая, как капсула заполняется особым гелем, насыщенным нанитами и кислородом, скрыв вскоре небольшое тело киски. А она не захлебнется? Нет, все будет в порядке. Идем, пора возвращаться. Еще твою сестру надо передать с рук на руки. Я протянул Насте ладонь, приглашая в обратное путешествие. А я могу здесь вещи оставить? Можешь. А шкафы? Они ведь пустые. Все, что купишь, можешь хранить здесь. Это теперь ваша с Катей комната. Круто. Я работаю на настоящего волшебника. Я сейчас, отбежав от меня, девушка быстро накидала вещи по шкафчикам, влезла в душевую кабину, ополоснулась буквально за пару минут, после чего всего за 5 минут высушила волосы и переоделась в красное платье, ботиночки на высоком каблуке и колготки в сеточку. Став невероятно очаровательной, я готова. Тотчас вложила она свою ладонь в мою руку, и мы перенеслись в реальный мир. Наконец-то, я уж думала, с ума схожу совсем. Катя была во все той же одежде и сидела практически на чемоданах. Переживала за меня, сощурилась блондинка. А как иначе, вы же просто исчезли. И кстати, где эта мелкая сисястая? Нам ее ждать? Не надо ждать, поехали уже. Представлю тебя твоему объекту. Мы вышли из моей временной спальни, оборудованной на случай крайней необходимости, после чего мы загрузились в небольшой кортеж и отправились в Ласбург. На дорогах в этом лесу уже было не протолкнуться, в основном из-за того, что всюду велись полномасштабные строительные работы. Как само прокладывание бетонных 4-полосных дорог повсюду, так и возведение множества зданий и сооружений. От общественной бани на 200 мест до столовой, гостиницы, администрации и даже больницы. При этом сотни спасенных людей никак не улучшали местную атмосферу. Напротив, внося дополнительный сумбур в происходящее. «Куда, блять?» Женщина за рулем резко затормозила, избегая столкновения с какими-то подростками, выбежавшими прямо под колеса кортежа, после чего еще долго материлась себе под нос, поминая неотесанных лесовиков. «Энда, менты нужны, школы, общежития. Когда все успеть, мне только и оставалось что вздыхать», вспоминая слова Алексея. Он, кстати, был сейчас тоже занят, грыз гранит науки под руководством Крона, аватара моего внука, что играл роль моего младшего брата. Заканчивал школьную программу и углублялся в институтский курс разной направленности. Умный был парень. Мы объехали с десяток мест, где прокладывали дорогу, вырвались на шоссе спустя почти час после выезда и уже к обеду были у Добромира Меньшикова. Азраил, какими судьбами, встречал нас сам хозяин особняка, помня о том, что я являюсь таким же собратом по службе Зиону, как и он. После того, как парень получил бессмертие, новое тело и полностью избавился от последствий проклятия, выглядел он куда лучше, чем раньше. И за все это он уже был безмерно благодарен Зиону. Дела, все как всегда, брат. Вот, привез тебе привет от общего знакомого и его настоятельную рекомендацию взять одну особу с собой. Через нее можно будет напрямую говорить с ним самим. Я поднял палец вверх, погрозив им самому небу, и даже запросить его помощи, находясь абсолютно в любой точке планеты. Мы пообсуждали этот вопрос немного, после чего Добромир дал добро. «Здравствуйте, я Катя», смущенно поклонившись, брюнетка вышла из-за моей спины, Катя рядом с собой чемодан на колесиках. То, как глаза Добромира расширились, а сердце его участило свой бег при виде Кати, не укрылось от меня ни на мгновение. Она ему явно понравилась, что было совсем неудивительно, клоны певицы так-то были милашки, а я постарался сделать их еще симпатичнее. А очень приятно, робко пожав хрупкую руку девушки, Добромир зарделся румянцем, начав ее мягко обхаживать. Не особо ловко, конечно, но оно и понятно, до недавнего времени ему было вообще не до женщин. Выжить бы. «Добромир, слушай, а ты уже продал свой особняк?» Прервал я его соловьиную трель. «Да все никак, дорого очень. Мало кто хочет такие деньги платить, а задешево я продавать не хочу, жалко. Все же родовое гнездо больше 100 лет, а давай я куплю, со всей землей, что вокруг. Ну, я не против, конечно, но это же все стоит больше 100 миллионов. Парень обвел огромный дом и ухоженную территорию своей рукой, а ты, я помню, из города свалил окончательно. Это уже мои проблемы, так что, продашь особняк, 150 миллионов дам, а во, забирай, это даже больше, чем я планировал выручить. Мы ведь должны помогать друг другу. Деньги, пыль, просто инструмент. Пусть твой человек свяжется с моим фондом, вот реквизиты, я передал ему визитку с телефонами и контактами в сети, через которые работал Микрон. Он за пару минут составит любой договор, учтя любые подводные камни. Так что скоро в моих землях должен будет появиться еще один особняк со всеми прилегающими территориями. Останется только подключить его к коммуникациям. Глава 12.4. Очень быстро договорившись, мы распрощались. Катя, естественно, осталась с Добромиром. Выехав на дороге окраин, где особого контроля не проводилось, я задумался. Что-то беспокоило мое сердце, и я никак не мог понять, что какое-то дело надо было закончить, прежде чем начинать новые. Таки, мысль эта всплыла неожиданно, заставив меня подобраться. Еще одна моя родина была в беде и требовала моего пристального внимания. Но для начала я должен был хотя бы узнать, что случилось. Почему сразу 8 женщин анклава скончались и были кремированы после поездки туда? Всему конвою. Смена точки назначения. Отдал я приказ по оперативному каналу. Цель – тайландский анклав. Но сперва заберем мой буцефал. Вскоре 4 броневика резко изменили маршрут, направившись к одной подземной парковке. А спустя минут 20 я уже поглаживал обводы своего суперкара, выкупленного у мамы. Красавец! Восхищалась рядом Настя, точно так же любуясь формами автомобиля с классическим двигателем внутреннего сгорания. Садись, поедем вместе. Заставив подняться вверх двери с помощью ключа, я пригласил свою помощницу внутрь. Рухнул в глубокое кресло чашу, погладил гладкий руль, покрытый натуральной кожей, после чего нажал кнопку запуска. Басовитый рык двигателя тотчас отозвался утробным мурчанием. Проверил все системы автомобиля, отключил взрывное устройство, прикрепленное к днищу. «Что, блять?» Нахмурившись от такого сюрприза, я вышел из машины, заглянув точно под водительское место, а там едва-едва виднелся тонкий прямоугольник, примагниченный к защите днища. Заставив магнит отлипнуть от металла, подхватил прямоугольник, вытащив его на свет гаражных ламп. «Твою мать!» Рядом уже стояла старшая смены, отвечавшая на выезде за мою безопасность. «Да здесь пластида на пару кило, магнитная мина с датчиком скорости. Как скорость наберешь нужную, детонирует. Как вы заметили, и кто вообще мог узнать, что здесь стоит ваш автомобиль?» Вопрос. Гараж на подставное лицо арендован, за наличность. Машину перевозили в закрытом фургоне, сгружали ночью. Я даже охрану специально не ставил сюда, чтобы внимание не привлекать. А как нашел бомбу? Предчувствие, не стал я вдаваться в подробности, вызвав над своим запястьем синий глаз Гильгамеша. Желтый код, 3. Объект, гараж номер 306. Задача, поиск и разведка. Принято, сэр. Начинаю работу. Отозвавшись электронным голосом, голограмма погасла. Снимите всю электронику и уничтожьте. Сам пластид приберите, в хозяйстве пригодится. Бомбу я уже обезвредил. Передав опасный груз старшей, снова сел в мускул-кар, пару раз газанул, раскручивая двигатель, перевел роботизированную девятиступенчатую коробку в городской режим, после чего медленно тронулся на выезд из комплекса. А три броневика охраны двинулись за мной следом. Поток автомобилей, как всегда, был четким и стройным. Город филигранно высчитывал траектории, дабы беспилотный транспорт беспрепятственно проходил перекрестки, повороты, вливался в чужие полосы и безопасно перестраивался в них. И только мы в этом царстве порядка выступали песчинкой хаоса. Давно переведя коробку передач в гоночный режим, я выжимал все, что мог, из своего механического зверя. Ревя двигателем, мой мускул-кар несся сквозь потоки на запрещенных 150 км в час, давно оторвавшись от основного конвоя. Захотелось, черт возьми, хоть раз в месяц похулиганить. Здания, машины, звуки, все проносилось мимо нас на огромной скорости, сжимая со всех сторон инерционными перегрузками. «Кья-а-а!» — визжала Настя на виражах на соседнем сиденье, вцепившись в подлокотники. Благо пятиточечные ремни безопасности и сиденья чаши прекрасно удерживали наши тела на месте. «Сука, какой пиздеец! Помие едлиин не ее! Прошу! Кья-а-а!» Но ее визги лишь подстегивали мой азарт, и я, наоборот, только прибавлял скорости. 170, 200, 220, 250. Выскочив на прямую воздушную трассу, что шла сквозь Ласбург, визжа покрышками в дрифте, мой автомобиль продолжил ускоряться, очень быстро перескочив отметку в 300 км в час. После чего произошло чудо. И города посчитал, что со мной лучше считаться, дабы не произошло какого-нибудь разрушительного пиздеца, и банально начал расчищать передо мной трассу. После чего наш путь превратился в один сплошной рев двигателя и шелест покрышек. На 326 км в час я наконец-то достиг нужного мне съезда, резко начав сбрасывать скорость. Так что к анклаву Таек я подкатился почти что пешком, мягко подрулив к их воротам. Ах, ух, ох, шумно дышала Настя, все так же судорожно вжимая себя в кресло. Я сейчас обсекаюсь. Это был какой-то кошмар. Какой настоящий русский не любит быстрой езды? Привыкни уже к мысли, малышка, что рядом со мной тебе ничто не грозит. И даже если бы мы влетели в здание на максимальной скорости, мы бы его прошли насквозь, как раскаленный нож сквозь масло. Ты служишь не кому-нибудь, а Азраилу Интеритум. Стоило мне замолкнуть, как за нашими спинами начали появляться броневики охраны. Они отстали от нас буквально на 2-3 минуты, благо дистанция моего заезда была пустяшная, и в то же время начали приоткрываться ворота анклава, откуда, как и в первый раз, выехали несколько девушек на роликах в защитном снаряжении, к которым я вышел сразу же, покинув салон автомобиля. Встал перед капотом, безбоязненно дождался, когда одна из них приблизится, после чего спокойно дождался, пока та начнет говорить. «Кто ты и зачем ты здесь?» «Я пришел передать привет от Владимира Колбина. Он мертв. Мы видели некрологи». Оскалилась Тайка, зашипев разъяренной кошкой. Во всяком случае, этот язык в ее исполнении звучал очень похоже. Официально да, мертв. Осталось мне улыбнуться на ее выпад, но его смерть излишне преувеличена. «Как, к Кстати, бабушка Пачери, с ней все хорошо, недавние новости нас сильно обеспокоили. Пару минут меня сверлили взглядом, однако вскоре в наушнике девушки раздалась команда, и она вежливо поклонилась мне. Анклав рад приветствовать своего гостя. Прошу следовать за нами, но без охраны. Матриарх гарантирует вашу безопасность. Отдав нужные приказы, я сел обратно в свой буцефал, медленно въехав на территорию Тайк. Было очевидно, что у Пачери был серьезный ко мне разговор, и я появился как нельзя вовремя. Глава 13.1. Мы въехали на территорию Анклава, припарковавшись на том месте, которое нам указали сопровождающие. Молча вышли, проследовав по прибранным, как и раньше, каменным дорожкам, после чего начали спускаться в какой-то подвал, ведший прямо под центральный буддийский храм, где на входе нас подхватили уже совсем другие сопровождающие, вооруженные магазинными пистолетами и бронежилетами поверх сисек. «Проходите, вас уже ждут». Вскоре мы остановились перед двустворчатой дверью, созданной искусным мастером из цельного деревянного массива, с барельефами, несшими в себе сюжеты буддийских поверий, куда нас и приглашали войти так настойчиво. «Входите», — чуть более грозно произнесла другая, положив руку на рукоять пистолета. Я же только улыбнулся на этот жест, подмигнув красавице-таки, после чего безбоязненно вошел в эту обитель мертвых. Внутреннее убранство встретило нас сумраком свечей, запахом ароматических палочек и легкой дымкой. И, конечно же, 20 столами для трупов, из которых занято было лишь 8. Мы никогда не пускали сюда чужаков. Никогда за 100 лет жизни на этой земле. Вы первые. Перед одним из столов стояла все та же старуха по имени Пачери, что встречала меня за столом в первый раз. «Пипачари, я сделал традиционное приветствие вай, руки, сложенные ладонями перед собой, мы благодарны за оказанную честь и безмерно ценим такое доверие. Однако прежде чем начать серьезный разговор, позвольте принести извинения за моего подопечного. Обращение к старшему. О чем ты, Нонка Зраил? Обращение к младшему. Владимир Колбин не смог исполнить того, что вы от него ждали. Ему самому пришлось спасаться, инсценируя свою смерть. Все, что он смог, это попросить нашего учителя разобраться с похищениями девочек из Анклава. Поэтому я здесь, чтобы занять его место на тех же условиях. Место для тренировок в обмен на неофициальную помощь Анклаву в торговле, поставках продовольствия и прочих вопросах. Колбин, а мы думали, он давно кормит червей на дне вонючей реки, покачала старуха головой, наконец-то повернувшись к нам лицом. Я принимаю его извинения, а насчет твоей кандидатуры еще посмотрим. Вдруг ты недостоин вставать на один с нами татами? Старуха чуть хрипло захихикала, но вскоре все ее веселье словно ветром сдуло. Скажи, Нонка Зраил, твоя семья и правда владеет технологией силовых щитов? Правда. Можете выстрелить в меня, чтобы проверить. Щит на мне даже сейчас. Вот как, Нонкради, разнесся ее зычный голос по залу. Из дверей за нашей спиной тотчас выглянула одна из вооруженных девушек. Та самая, что мне угрожала пистолетом. Подойди ко мне. Нет, вот сюда встань. Да-да, сюда. За десяток секунд та заняла место чуть в стороне от старухи, но с того же направления. А теперь выстрели в него. Только она кивнула в мою сторону, как раздался гулкий выстрел, и прямо перед моим лицом засветилась раскаленная пуля, застрявшая в прозрачной зеленоватой оболочке щита. Но вскоре искореженная пуля упала на пол, завершив демонстрацию. «Благодарю, Нонкради, ты свободно отослала обалдевшую девицу старуха, продолжив смотреть на меня задумчивым взглядом. Скажи, Нонка Зраил, эти щиты могут накрыть целый город, используя множество точек излучения. Вполне возможно создать единый купол в диаметре до 40 километров, но и питать их придется целой атомной станцией, а то и не одной. Ох, хорошо, а скажи ко мне, Нонка Зраил, подалась старуха вперед, приблизившись к нам на десяток шагов, могут ли твои щиты остановить радиоактивное излучение, пыль, песок, пыльцу и прочие мелкие фракции? И столько в ее взгляде читалось надежды, что я не решился врать. Если для моей родины эта технология так важна, я был обязан ей поделиться. Это возможно, но расход энергии увеличится втрое, а то и в четверо от стандартной. Ведь щит будет постоянно что-то отражать и задерживать, словно гигантский фильтр. Обычно он для этого не применяется, дешевле построить герметичные бункеры под землей. Но если есть такая необходимость, есть, и очень большая, было видно, что Пачери моими словами осталась невероятно довольна. Подойди, взгляни. Старуха поманила меня к одному из столов с трупом, прикрытым белой тканью, которую она вскоре откинула, показав нам лицо умершей женщины. «Хаем, еще одна старуха», — раздался за моей спиной голос Насти. И на столе и правда лежало тело сморщенной, высохшей от старости женщины. Однако что-то меня кололо прямо в мозг, не давая спокойно смотреть на этот труп. «Это не старуха, этого она вот», — она откинула простыню с еще одного тела, «Анчара лежит». А вон там, вновь она оголила голову мертвеца, что был дальше всего от нас, Задира Йонг. Всем им по 25 лет. Не знаю, рассказывал ли тебе Колбин, но они с ним были знакомы. Познакомились, когда напали на него в гараже, приняв за маньяка, похищавшего наших девочек. Все эти старухи на столах, все до одной, молодые девушки. Как это возможно? Пребывая в легком недоумении, я подошел к каждой из той троицы, пристально вглядываясь в их останки и остаточные следы. Неожиданно я почувствовал всплеск магической силы где-то на западе. Земля под нами чуть затряслась, после чего прямо над нашими головами подул мощный магический ветер, состоящий из очищенной маны смерти. И теперь мне было очевидно, что вся эта магия неумолимо меняет наш мир. Иначе как объяснить то, что на Земле кто-то начал применять ритуал поглощения, одну из самых мерзких разновидностей магии крови, следы от которой столь так отчетливо видел в ауре каждого здешнего трупа. Глава 13.2. Земля обретала магию. Теперь это было очевидно, но не естественным путем, как другие миры, а с помощью грязных ритуалов, искусственно насыщавших земную ноосферу заемной энергией. И пока я знал только один источник высших энергий, пригодных для подобного варварского терраформинга – души людей. При этом также мне было очевидно и то, что техники здесь применялись нечистые, вроде тех, что применял я сам, а самые грязные и грубые кровавые ритуалы, когда не только душа, но и жизненная сила, прана и даже энергия отрицательных эмоций, мучительной смерти, шли в дело, превращаясь в итоге в жуткое энергетическое месиво, какое без тщательной очистки могло уничтожить вообще все живое, словно самая сильная кислота. Так что место, где проводились подобные изыскания, должно было жутко смердеть в энергетическом плане, что уже само по себе зацепка. Отсюда и взялись на Земле все эти ритуалы, тотемы, инъекции, что делали людей одаренными, и прочие новые странности мира. Пройдет еще какое-то время, и начнут мутировать растения, потом звери, приобретая точно так же случайные магические свойства. И вот тогда Земля изменится до неузнаваемости. И не факт, что людям на новой планете найдется место, они вполне могли опуститься на самое дно пищевой цепочки. Рассказывайте, что случилось, зачем вам наши щиты, и кто сделал с ними это, что случилось с моими девочками. Ты что-то знаешь? Старуха прищурилась, подобравшись. Было видно, как ей больно видеть еще недавно пышущих молодостью и силой воспитанниц, обращенных теперь в немощных, высушенных старух. Это магия крови. Над ними провели ритуал поглощения молодости и жизненных сил. Этот ритуал позволяет или вылечиться от смертельной болезни, или омолодиться телом, продлив жизнь мага крови, или того, кто этому магу платит за ритуал. Что, ты сейчас серьезно? Как-то даже опешила старушка. Ритуал поглощения довольно опасен, особенно если проводит его дилетант. Вместе с жизненной силой жертвы маг втягивает в себя его привычки, особенности поведения и даже часть внешних признаков. А это в свою очередь может привести как к изменению цвета кожи или глаз, так и к резкой перемене характера. Из-за чего такие ритуалы среди других магических школ считаются грязными, вредными и опасными. Были случаи, когда маги крови под воздействием множества чужеродной праны мутировали, превращаясь в жуткое месиво из плоти и частей тела, либо просто сходили с ума, теряя рассудок. Лишь тщательная фильтрация праны может свести на нет недостатки этого ритуала, что по сути своей требует организацию еще одного, более сложного ритуала, в связи с чем виновников их смерти следует искать по следующим признакам. Я ходил взад-вперед и словно лектор перед юными студентами читал почти лекцию о магии крови и основах работы с праной. При этом выдавал информацию структурированной, с перекрестными пояснениями и ссылками на те или иные константы магического искусства. К примеру, положение солнца над горизонтом, близость к воде или к активным сейсмическим объектам вроде вулканов, требования к материалам отделки здания, положению его над уровнем мирового океана и многое, многое другое, из-за чего начальный скепсис женщины сменялся осознанием и пониманием моей правоты, ведь даже ей удалось сопоставить некоторые признаки с недавними событиями, о которых я быть осведомлен ну никак не мог. Но разве магия это не сказка? Наконец попыталась она последний раз возразить, не желая мириться с новой реальностью. К сожалению, больше нет, миг, и над моей рукой вспыхивает красное пламя, меняет цвет на зеленое, синее, черное, после чего принимает вид кролика размером с женский кулак и спрыгивает на один из столов рядом. Быстрыми скачками преодолевает расстояние до почери, и вот уже кролик сидит на ее ладони, сменив свой цвет уже на белое пламя. Ой, до этого глядевшая словно завороженная, резко пришла в себя старуха, с интересом разглядывая магическое создание. И нет, это была не иллюзия, я буквально только что создал маленький дух огня, призванный обогревать и защищать от простуды своего хозяина, или хозяйку в данном конкретном случае. Даже поделился с ним частью своей энергии, создав что-то вроде подобия души. Можете дать ему кличку. Кормите другим огнем, свечи, костры, камины, он будет лакомиться любым открытым пламенем. А в процессе этот крольчишка будет медленно расти и набираться сил. И находясь рядом с вами всегда будет обогревать ваши старые кости, оберегая от простудных болезней и ломоты в теле. Ой, какой хорошенький. Ути, какой пушистик. Тотчас засюсюкала кролика почери, почти перестав меня слушать. Вы когда-нибудь видели, как умудренная жизнью хмурая старушка прямо на глазах превращается в маленькую девочку, попавшую в детскую сказку? А я видел. И, наверное, это самое умилительное из всего, что я успел застать за свои 600 лет жизни. Какое же чудо! О, он даже не жжется. Как так? Это что, и правда магия? Она действительно существует? Вся светящаяся от улыбок и радостных эмоций старушка аккуратно сжала в объятиях маленького белого кролика, прижав его к своей груди. Правда, существует. И именно этот факт вызывает больше всего тревоги. Ведь магия на Земле появилась не сама по себе, ее формируют кровавыми ритуалами жертвоприношений. Я это отчетливо чувствую, и потому не могу допустить, чтобы подобные процессы продолжались столь бесконтрольно. Ничего кроме катастрофы нашу планету это точно не ждет. Ох, прижав от волнения ладонь к сердцу, старушка почти принялась обдумывать новую информацию. При этом белого огненного кролика из рук она не выпускала, поглаживая неагрессивного духа, уже успевшего пригреться на груди новой хозяйки. Все же эмоциональный фон и личное отношение к подобным полуразумным конструктам было невероятно важно, в итоге сильно влияя на полезность таких питомцев. «Нет, сами не справимся», – озвучила неожиданно старуха итоговый результат своих раздумий. «Господин Назраил, я на свой страх и риск прошу вашей помощи, не мне лично и даже не местному анклаву, всему Таиланду. Помогите мне спасти нашу родину, прошу вас, просите всего чего хотите, только помогите нам выжить и сохранить нашу культуру». Глубокий поклон в 90 градусов с задранными выше головы сведенными вместе ладонями, так обычно поступали люди, просящие милостыню, были мне ответом на весь наш недавний разговор, отчего в моей груди отчетливо защемило. Если даже такие люди, обладавшие явно немалым весом в иерархии моей родины, были вынуждены так унижаться перед малознакомым чужаком, значит дела у моего народа были очень не очень. Херово были их дела, если по-простому, а значит я был просто обязан вмешаться, дабы сохранить то немногое, что осталось от еще одной моей родины. Глава 13.3. Не надо унижаться, это ни к чему. Я сразу же подошел к почере, опустив ее руки и помогая выпрямиться. Судьба Таиланда не менее важна для меня, чем судьба России, Германии или Аргентины. Поэтому наша семья не против поучаствовать в вашей судьбе. Я да, наверное, так будет лучше, смутилась старушка, вглядываясь в мои глаза. Что вы хотите знать? Первое. Почему я? Второе. Почему именно сейчас? Что изменилось? Ну и третье. Чего вы хотите от нашего сотрудничества? Ведь тайская культура не приемлет чужаков, а значит, нашу семью никто и слушать не будет. К сожалению, вы абсолютно правы. Но начну с самого начала. Почему вы? Из-за недавних трансляций, где ваша семья убедительно продемонстрировала силу, технологическое превосходство и мощь своих цифровых армий. Без этого я бы не решилась на такой шаг никогда. А толкают меня на этот шаг те пугающие изменения, что происходит с нашей страной. Когда-то Таиланд был туристическим раем, мы были открыты и приветливы, привлекали к себе миллионы людей с их деньгами каждый год, за счет чего развивались десятилетия. Но после первой террористической ядерной войны, когда многие города в Центральной Азии и на Ближнем Востоке подверглись уничтожению, все изменилось, а великое вымирание Востока и вовсе добило наш образ жизни, поставило перед ужасным выбором – вымереть, покинуть родные земли или бороться изо всех сил. И тайцы выбрали, конечно же, третий путь. Я закивал, понимая, что Пачири имела в виду, говоря, что все изменилось. Да, пыльные бури на стремительно превратившихся в пустыни землях бывших Сирии, Ирака, Ирана, Афганистана, Пакистана и других соседних стран вот уже полвека разносятся ветрами по всему региону. Больше всего страдает, конечно, Индия, ее север почти полностью непригоден для жизни, хотя там все еще по слухам живут какие-то полудикие племена, жутко мутировавшие от постоянного облучения, но и нам достается не слабо. Срок жизни рожденных на родине мужчин упал до 45 лет, женщин до 47, из-за чего мы и вынуждены были организовать сотни анклавов за границей, где выращенные в пробирках чистые девушки и мальчики потом возвращались домой, поддерживая в стране жизнь. Такие люди вполне могли прожить и до 70 с учетом использования защитной фармакологии масок с пылевыми фильтрами. И эта система долгое время работала исправно, делая нас только сильнее, закаляя наш народ. Только такой подход должен требовать огромных денежных ресурсов, а вы сами сказали, что на туризме Таиланд перестал зарабатывать. Верно. Вот почему мы были вынуждены начать торговать своими людьми. Солдаты в корпоративной армии, наемные отряды, даже смертники из тех, кому жить оставался год или меньше. Мы продавали свою смерть, и нам охотно платили, не говоря уже о внутренних органах, на которые есть постоянный устойчивый спрос в Америке и Европе. В нашей стране вполне законно вырастить клона и изъять его органы для оригинала, для этого даже существует два крупных подземных инкубатора. Энда дожили, покачал я головой, перейдя на русский, но потом снова заговорил на языке Пачири. Так что же случилось, раз система работала исправно? Случился союз древних кланов, семей, чья история уходит в века и чье влияние было наивысшим в стране. Ранее они были словно кошки с собаками и постоянно тянули одеяло на себя, а полгода назад вдруг спелись и начали использовать свой подавляющий перевес в политике для изменения правил. Эти девочки были первой волной нового отбора, где решался спор за места в кланах, должности, места первых жен для высокородных женихов. Но если раньше проигравшие просто падали ниже по социальной лестнице, получая не такую хорошую работу, мужа и не особо высокого качества, то теперь все поменялось, их ждала смерть, и хуже того, смерть жуткая, в качестве жертвы. И проиграли, конечно же, только противники великих кланов. Да никто из конкурентов не смог выиграть ни одного поединка, ни среди женщин, ни среди мужчин. Хотя ни я, ни мои сестры из других анклавов не смогли найти ни одного нарушения. Все было честно, и от этого становится только горше. С учетом наличия магии, я бы с этим поспорил. Но даже если и так, мы не сможем ничего доказать, не сможем даже определить ее наличие. А раз так, нас всех ждет поражение и медленная потеря позиций. Если бы только это, усмехнулся я, покачав головой, те, кто поглощают чужую прану, омолаживаясь, рано или поздно сходит с ума. Желание поглощать чужие жизни становится навязчивым, даже маниакальным. А это всегда ведет только одному – большой войне, где можно захватить побольше пленников для жертвоприношений. А еще к жестоким законам, где за любую провинность одно наказание – смерть. Таиланд в итоге начнет пожирать сам себя и рано или поздно вымрет. Вот почему нам нужна помощь. Дабы отвратить людей от пути великих кланов и дать сомневающимся новую надежду – нам нужна защита от радиации, радиоактивного песка, пыли и даже пыльцы. И ваши энергетические щиты могут стать этой новой надеждой. Нужна демонстрация. Нужно построить город в самой загрязненной части страны, закрыв его куполом, после чего приглашать всех желающих оценить качество этой защиты. Предлагаю построить мой мусоросжигающий завод в городе Чиэнграй. Он небольшой, всего 100 тысяч человек, и расположен удобно. Плюс там, как и везде, жуткие проблемы с мусором. Но почему именно мусоросжигающий завод? Удивилась старуха. Эта компания принадлежит моему фонду, что зарегистрировано на Луне, это уменьшит возможности на нас надавить. Плюс ко всему проблема мусора повсеместна, и многие будут за его постройку. К тому же сжигание мусора даст достаточно энергии для самого купола, ведь целую электростанцию нам великие кланы точно построить не позволит. Понимаю, задумавшись, Почери положила огненного кролика на пол, начав ходить туда-сюда, думала, просчитывала варианты, даже замирала ненадолго, поднимая взгляд к потолку, после чего вновь начинала ходить среди трупов. «Так и поступим», наконец она вернулась ко мне обратно, взглянув прямо в глаза. «Но есть одна проблема, мы вскоре потеряем все наше политическое влияние, нас просто выдавит со всех серьезных постов, нельзя больше проигрывать поединки, а вторая волна сражений уже через 3 дня, и там будет много тех анклавов, что придерживаются либо оппозиционной, либо нейтральной позиции. Если замешана магия, ваши люди не справятся сами. Объяснять неодаренному, что и как работает, и даже противодействовать магии, это все равно, что учить глухонемого петь. Я должен пойти сам. Но как же, вы же не тайц, и не из анклавов. Да Будда с этим, нельзя менять претендентов или выставлять кого-либо вместо него. Но зато можно выйти вместо ваших людей, полностью скопировав их внешность. Тотчас мое лицо начало растекаться, спустя всего 30 секунд приняв сперва облик Владимира Колбина, а затем и Степана, после чего вновь вернулась в мой привычный вид. Остальное тело также может меняться. Я даже могу прикинуться женщиной, используя некоторые техники маскировки из магии крови. Уверен, что никто меня не отличит от настоящих участников. А Будда это ты. Ты и есть Владимир Колбин. Вот откуда ты столько знаешь о нас и говоришь с похожим акцентом. Ты и правда жив. Глаза старухи были чуть не чайные блюдца, и она даже подошла ближе, бесцеремонно потыкала мое лицо пальцем. Но как, откуда все это? Мой учитель хранит множество секретов, о которых я не вправе распространяться. Зион, словно бы поняв, откуда растут ноги всех тех чудес, что я показал за эти дни, Почери даже как-то приободрилась. Но вдруг о чем-то вспомнила и поникла. Там будет 200 поединков, и все участники будут сидеть у всех на виду в огромном церемониальном зале с священным рингом в центре. Как мы будем подменять участников? И даже если сумеем, как ты пройдешь 200 поединков всего за 5 дней? Тебя же просто убьют. Не убьют, только и оставалось мне улыбнуться. Чтобы убить меня, будет мало даже 1000 мастеров. Идемте отсюда, надо многое подготовить. Хорошо, все равно иного пути нет. Быстро подобрав кролика из белого пламени, Почери резво зашагала на выход, и я вслед за ней. За нашими спинами присоединилась охрана, что все это время караулила вход, и очень скоро мы оказались во вполне современном офисе, где начали скоординированно готовиться к экспансии моей фирмы в Таиланд. Все сложилось как нельзя для меня вовремя. Глава 13.4. День 88. Да, я летел в Таиланд. Пришлось немного скорректировать свои планы и оставить на хозяйстве Омикрона, а для дополнительной обороны Эгиду, ее бы все равно не пустили через множество границ, так как о ее возможностях было известно уже по всему миру. Или они так думали, делая выводы лишь по увиденному в Ласбурге. С собой я взял только Тифу и своих фамильяров. Причем Зуриэль теперь сидела рядом со мной в своей человеческой маскировке, выглядя словно готичная куколка. Энда, с одеждой я немного не доглядел, сделав только этот наряд частью ее маскировки. Она его, конечно, могла скрыть своей силой, оставшись полностью голая, и теоретически могла носить любую одежду, только вот купить что-либо мы банально забыли. Сама Зуриэль всю жизнь обходилась почти без одежды, такая была особенность ее клана, а я об этом даже и не задумался, о чем сейчас немного жалел. Все же ловить похотливые взгляды, направленные в ее сторону, было не очень приятно, и чуть более закрытый наряд был бы куда актуальнее в подобной поездке. Да не переживай ты, никто ее обидеть не сможет, даже если захочет. Тифа же ощущала мое настроение очень чутко, стараясь приободрять, а ей вообще все равно. Смотри, она на них даже не смотрит. Что правда, то правда. Зуриэль сидела у иллюминатора и глядела на землю и облака, проносившиеся под нами. После своей трансформации она стала чуть более задумчивой и молчаливой, однако все так же тепло улыбалась мне при разговоре. Я был уверен, что ее что-то гнетет или беспокоит, но не стал требовать немедленного ответа. Пусть сама в себе разберется. Ее память, конечно, пострадала, и не все события из прошлого она могла вспомнить. Особенно детство стерлось из памяти, о котором ей вновь поведал Мигар, его-то она помнила. И даже то, что он был ее воспитателем, знала наверняка, а потому очень быстро смирилась с потерей, начав вживаться в свое новое тело. Также Зуриэль потеряла свою способность менять плотность тела и проходить сквозь препятствия, получив взамен способность летать. Даже не взмахивая крыльями, Она могла парить над землей и набирать приличную скорость. Тело же ее стало куда прочнее, чем раньше, без всякой смены плотности, приблизившись по прочности к красному молекулярному сплаву. Но не за счет массы или плотности, просто ее форма была некой константой, которую было довольно сложно нарушить. К примеру, чтобы просто поцарапать кожу Зуриэль, потребовался выстрел бронебойным патроном калибра 12,7 мм, а уж кости сломать не смог даже Мигар, с которым у нее вчера был поединок. Причем Зуриэль заблокировала его самый сильный удар тренировочной дубиной, выкованная из цельного куска стали весом в 300 кило. Да, ее откинуло в стену, да, были кровь и открытая ранка, но даже они исчезли через пару минут. И да, ее кровь стала совсем другой, словно жидкий рубин, она сверкала и переливалась при каждом движении. И к тому же буквально фанила высшими энергиями. И не только это. Эта энергия тянулась к телу Зуриэль словно сама собой. Просто из воздуха, из-под земли, от растений и животных, и даже от людей, что ходили вокруг. Тонкие ручейки медленно наполняли ее силой, взращивая ее могущество с каждой минутой. Понемногу, на доли процентов, но тем не менее упорно и неумолимо. Моя Зуриэль стала совершенно иным существом в сравнении с собой прежней. Земля плачет, неожиданно вздохнула она, глядя в иллюминатор. Я сверился с картой и понял, что мы пролетаем прямо над Мьянмой, еще одной погибающей страной, что лежала между Индией и Таиландом. Ее отравили, неожиданно она перевела взгляд на меня, и в этот момент из ее левого глаза потекла одинокая слеза. Ой, что это? Зуриэль подхватила ее пальцем, какое-то время разглядывала, после чего слезнула. Соленая, мы спасем и эти земли тоже, милая. Сразу, как будет хватать на это сил, вся планета вновь оживет, вот увидишь. Мне же оставалось только погладить ее по руке, успокаивая. Те, кто устроил всю эту бойню, превратил планету в помойку и довел мою Зуриэль до слез, ответит за все. В этом я был уверен. Самолет приземлился в Бангкоке в 8 вечера по местному времени, выпустив из своего чрева 300 пассажиров. Мы прошли в терминал по узкому коридору, забрали багаж, состоявший из обычного набора путешественника, после чего двинулись к выходу, где нас уже ждали машины. Почти держала со мной связь весь полет, координируя с своими соотечественниками, а Омикрон вел нас, поддерживая из сети. Так он уже дважды стер запросы на наш арест в транзитной зоне и тщательный обыск, имитировав серьезный сетевой сбой оборудования, из-за чего никто не получил никакого приказа, и мы спокойно въехали в эту страну по новеньким документам. Я под своим именем, а Зуриэль под именем Серафима Крылова. Каюсь, не удержался. Захотелось как-то выделить ее уникальность хотя бы в имени. Приветствуем вас на Муангтай, земля тайцев, дорогие гости. Нас встретил одетый в черный костюм мужчина лет 50, с весьма поджарой и мускулистой фигурой, что говорило о серьезных для этого возраста тренировках. Прошу, присаживайтесь, не стоит здесь задерживаться, наши противники могут устроить любую пакость, чтобы нам помешать, перед нами открыли раздвижные двери микроавтобуса, салон которого был представлен в виде весьма презентабельной переговорной. Диванчики стояли по периметру, а в центре располагался занятный столик. Кожа, дерево, хром, все довольно строго и по-деловому. Наш багаж тут же забрали водители двух остальных машин, и мы вчетвером вскоре оказались в прохладном салоне. И через секунду небольшой конвой тронулся с места. Глава 14.1. День 89.01.55. Внутри огромной комнаты, устланной коврами, сидело не менее 30 человек. В основном мужчины, но и женщин тоже было немало. Все как один тренированные, поджарые, в дорогих шелковых одеждах и почти без излишеств в украшениях. Братья и сестры, мы собрались здесь столь экстренно потому, что нам обещали некое решение наших проблем. Нонгпочери, поведай же о нем, что это за иностранные гости и чем они могут помочь нашей стране. Слово сразу же взял один из старейших в этой комнате людей, на вид которому было никак не меньше 100. Не думал, что в подобных условиях еще можно было дожить до подобного возраста. Однако аура не врала, старику и правда было под 90 с лишним, и жизнь он вел явно суровую. Не принимал алкоголь, не вдыхал никакую дрянь, всю жизнь провел в тренировках и был почти всегда в умиротворенном состоянии, держа свою нервную систему под строгим контролем, короче говоря, настоящий кремень. Благодарю, глава. Для начала я представлю наших гостей. Этот молодой воин, глава семьи Интеритум, Азраил. Дамы, сопровождающие его, это его телохранители и любовницы. Тифа и Серафима, старуха показала на девушек ладонью, обращенной вниз, как это было принято у тайцев. Со всеми здесь присутствующими они познакомятся позже, в личном порядке. Однако хозяина этой встречи я обязана представить уже сейчас. Азраил, позволь тебя познакомить с главой одной из буддийских общин Таиланда, членом Верховного Совета Сангхи, Самдет Пхравачиракан. Для меня честь встреча с настоящим ламой, я чуть поклонился всем туловищем, сложив ладони у самого лба, в знак высочайшего почтения к высшему иерарху буддийского учения. При этом говорил я на чистейшем тайском языке, пусть и несколько архаичном для этого времени. Лама, высший духовный учитель. О, вижу, вы знакомы с нашей культурой. Это очень хорошо, поприветствовал он меня в ответ похожим жестом. Значит, вы сами расскажете нам о теме этой встречи. Разумеется. Однако, моя улыбка пропала с лица. Сперва стоит разобраться с одним важным делом. Прилетев в эту страну, я столкнулся уже с двумя попытками моего ареста, которые смог пресечь лишь искин нашей семьи. Очевидно, что кто-то был в курсе, зачем я лечу и к кому, хотя даже здесь присутствующие не в курсе вопроса. Заранее обо мне знали вообще единицы. Запросы же на задержание и обыск пришли не через управление миграцией и даже не через туристический отдел, а от офицера специальной службы Центрального бюро расследований, Нарагаютхе. Позвольте, взял слово еще один мужчина в годах, но это же политическая полиция, что им от вас понадобилось? С учетом того, что я оформлял бумаги самостоятельно, пусть и используя лазейки, не знаю, если бы это было приглашением от кого-то из вас, тогда да, их внимание было бы закономерным, ведь Центральное бюро почти полностью состоит из людей великих кланов. Но связь событий оказалось установить несложно. Супругой почтенного Нарага является женщина из семьи Бунма, чья мать приходится сестрой некой Дао Чанг. И уже Дао Чанг приходится супругой одному из здесь сидящих гостей, Сомпхон Чингу. Уверен, он объяснит эту стройную связь и как информация обо мне утекла к нашим противникам. Где-то за спинами сидящих передо мной людей завязалась возня, прогремел выстрел куда-то в пол, но все очень быстро закончилось и снова наступила полная тишина. Взяли. Вот тварь, оружие сразу выхватил, как свое имя услышал. Все ли в порядке? Он жив. Вачиракан Лама дождался короткого отчета о том, что все в порядке и предателя взяли живым. Мы позже его поспрашиваем, что и как. А пока, уважаемый Тавин, обратился он к человеку по правую руку от себя, направьте наших людей к нему домой. Пусть как следует все осмотрит и задержит всех его домочадцев для разбирательства. Итак, я продолжу, когда движения по залу прекратились, а люди снова были готовы меня внимательно слушать, я заговорил вновь. Причем после этой демонстрации моих возможностей у многих во взгляде появился хоть какой-то интерес в предстоящем мероприятии. Моя семья владеет уникальной технологией энергетических щитов, о чем в сети уже есть несколько видео. За моей спиной осветилась стена, на которую был направлен проектор, где и начали проигрываться записи боев и моего прибытия на эгиде в Ласбург, причем с разных ракурсов и камер. Эти щиты могут быть как индивидуальными, для одного человека, так и гигантскими, прикрывающими целый город. При этом их воздействие настраивается и может нести как оборонительный, так и атакующий характер. А тонкие параметры защиты позволяют щитам отсекать как крупные быстро летящие объекты, так и мелкую пулю, и свет, и даже радиоактивное излучение, работая словно огромный фильтр или отражающий экран. Если позволите, для демонстрации я взял небольшой набор. Тифа. Я повернулся к девушке, и та сразу раскрыла небольшой чемоданчик, лежавший до поры до времени в замке Мигара. Это изотоп радиоактивного цезия-137, 10 грамм, что вполне достаточно для потока радиации, но недостаточно, чтобы кого-то убить за пару минут. А это, я достал из кейса и поднял вверх небольшой приборчик, счетчик Гейгера. Достал из чемодана завинченный контейнер с цезием, открыл, достал стеклянную ампулу с желтыми кристаллами, на что сразу же отреагировал мой личный щит. Вокруг меня словно началась зеленая рябь из едва заметных вспышек. После чего включил счетчик, и по комнате сразу же разнесся характерный треск. Подержи, Серафима, та приняла счетчик, а я прижал ампулу с цезием к груди. Мой щит заребил еще сильнее, но уже с внутренней стороны, зато счетчик сразу же перестал трещать. Разреши, к Серафиме почти сразу подошла Пачери, попросив дать ей прибор. После моего кивка та подчинилась, и старушка начала ходить вокруг меня, подносить ближе, отдалять, и как только счетчик пересекал видимую зону силового щита, он начинал трещать словно безумный, а отдаляясь за пределы зеленой ряби, мгновенно замолкал, красноречиво доказывая правдивость моих слов. «Достаточно, Нонказраил, не стоит гробить свое здоровье», наконец за всех опять заговорил Вичираканлама. «Мы все убедились в ваших словах. Благодарю, я быстро спрятал все обратно в защищенный кейс, и он тотчас исчез из моих рук, немало всех вокруг поразив. Это уже моя личная способность, из-за которой я и предложил свою помощь в предстоящем отборе. В прошлый раз вы все проиграли не потому, что ваши воспитанники были плохи или недостойны победы, а потому что противник использовал магию. Скорее всего, магию крови, способную делать невероятные вещи. Я могу показать, но мне понадобится доброволец. И капля его крови, разумеется. Разрешите мне», — поднялась с места бодрая старушка, ростом ниже меня почти на голову, — «если и стоит ставить какую-то задачу для демонстрации силы, то только самую сложную. Вот, бери сколько надо». Она закатала правый рукав своих красно-золотых одежд, оголяя сухое мускулистое предплечье. Я же просто прикоснулся к нему пальцем, подал импульс магии, и вскоре через открывшуюся ранку в воздух, вслед за моим пальцем полетела струйка крови. А уже через секунду рана на теле старухи закрылась, словно ее и не было, а я продолжил стоять с парящей над моим пальцем кровью. «Сильно, но этого мало», — прищурилась старуха, явно меня подначивая. «Бесполезная попытка». Вскоре мое тело наполнилось одним из высших заклинаний морфизма, кровь без следа растворилась в воздухе, а само мое тело начало медленно меняться. Изменилась осанка, начали щелкать суставы и кости, менявшие свой размер, кожа старела на глазах, а лицо плыло и искажалось, приобретая новую форму. Причем маги активно помогали и наномашины, сводившие на нет болевые ощущения и прочие побочные эффекты, от которых обычно маги крови выли и катались по полу. Одежда моя также трансформировалась, но уже под действием иной силы, силы полубожественной воли моей души, и вскоре перед женщиной стояла ее точная копия, стоявшая, переминавшаяся с ноги на ногу и даже улыбавшаяся точно как она. От вида самой себя со стороны старушка аж побледнела, из-за чего мне пришлось подскочить к ней и касанием разогнать признаки скорой болезни. «Благодарю», — вернув себе самообладание и здоровый цвет лица, машинально поблагодарила меня женщина. «Не стоит, это мой долг», — ее же голосом ответил я, сделав точно такой же жест благодарности, как и она. После чего моя добровольная подопытная рассмеялась, начав уже с интересом меня разглядывать. «Да, дела, а там, ну там тоже все как у меня», — по залу разлетелись смешки, причем как женские, так и мужские, с точностью. «Показать? Нет-нет, я верю», — спохватилась старушка, и смех разлетелся вокруг нас еще громче. На этом, собственно, моя демонстрация и закончилась, и началась более конструктивная и нудная работа. Уже через несколько часов будет открытие второго этапа отбора, а у нас еще конь не валялся. Глава 14.2. Дворец смертельных поединков. 08.01. Огромный спортивный дворец был построен под влиянием новых веяний, когда жизнь людей окончательно перестала быть священным граалем. Дабы сама страна могла выжить и продолжать развиваться, тайцам, которые в силу своих буддистских идей и так-то не считали смерть чем-то катастрофическим, поставили во главу угла навыки и моральные качества человека, а не его жизнь. А для этого они создали многоуровневую систему отбора, когда только самые лучшие представители молодых поколений могли занять высшие положения в обществе. И дворец смертельных поединков был одним из первейших храмов новой идеологии. Здесь проводились дуэли, смертельные поединки внутри одной семьи, когда того требовали правила. Просто соревнования, или, как сейчас, отбор претендентов, вернувшихся домой из-за границы и желавших потеснить более старые поколения. Разумеется, даже здесь противоборство разных политических сил имело сильнейшее влияние на процесс, отчего простым спортом здесь и не пахло. Деньги, власть, жизнь – все это решалось именно в этом дворце, а не где-нибудь в кабинетах. И вот две сотни претендентов уже сидят на коленях на специальных трибунах, что шли вокруг огромного ринга в центре. Располагался тот в низине и был рассчитан сразу на 4 бойцовских круга, что позволяло проводить соревнования намного быстрее. Но не сегодня. В этот великий день вся площадка была выделена под одиночные поединки, и на всей ее площади действовало только одно правило. Тот, кто остался стоять, победил. И даже если кто-то умирал по итогу, победителя за это никак не наказывали, лишь добивать заведомо проигравшего соперника не позволялось, все же даже те, кто не прошли отбор, были весьма ценными носителями очищенных генов и еще могли занять достойное место в стране. Так что это была не бойня, а честная конкуренция. Раньше была, да, раньше. Совсем недавно было именно так, но не теперь. Новые правила превратили это великое здание в настоящий храм смерти, боли и страха, извратив когда-то великий ритуал. Но никто ничего поделать с этим пока не мог, ведь закон есть закон. На самых высоких трибунах, изолированных от остальной части ограды, и располагавшихся вдоль одной из стен, располагались особые места для глав анклавов, патриархов и матриархов семей, для политиков и военных, короче, всех тех, кто был заинтересован в лучших из лучших и приходил сюда по делам. Начинайте, наконец-то все церемонии закончились, прошли ритуалы, песни и музыка умолкли, и президент Таиланда, когда-то точно так же победивший на этой арене во время отбора, дал сигнал начинать. Конечно, он не сразу стал президентом страны и после отбора еще десятки раз выходил на смертельные поединки в борьбе за власть, но именно эта арена дала ему новую жизнь, сделав мужчину тем, кто он есть. Отчего президент питал к этим отборочным особую теплоту, не пропустив за 36 лет президентства ни одного этапа отборов. Лишь в этом году он был хмур и мрачен, потому что недавно принятый закон об обязательном смертельном исходе для проигравших ломал ранее выстроенную систему, уменьшая и без того невеликое население страны. И старику было горько от осознания собственного бессилия впервые за многие годы, ведь даже он не мог тягаться с коалицией взбесившихся великих кланов. Сумати Чираенсук, Апинья Бунми, вызвали первую пару поединщиков на арену, и две фигуры резво спустились с трибун. С одного угла рослый мужчина, внушавший своим видом уважение и опаску, а с другой чуть поменьше ростом, но тоже крайне опасная двушка, покрытая приличным слоем упругих мышц. Мне лично она казалась даже чуть перекачанной. И да, я уже занял место этого парня, начав реализовывать наш общий план. Бой. Короткая команда, и девица ускоряется словно пуля, отчетливо фоня магией крови. Доли секунды, и она уже преодолела половину дистанции, тогда как я даже с места не сдвинулся. Низкий нырок, еще один импульс магии, и ее хрупкая, по сравнению с моей, нога ломает мне левую ногу. Казалось бы, не в этот раз. Поймав момент, когда ее удар натыкается на мою магическую защиту, не в силах ее пробить, и оттого девка замирает на месте на одно мгновение, наношу резкий нисходящий удар левой рукой, вбивая ее дурную голову прямо в пол. Чап! Шлепает ее лицо об упругую поверхность пола, и во все стороны вместе удара летят брызги крови. Победа! Меньше десятка секунд. Ай да я, ай да КМ! Молодец, короче. А вокруг нас уже стоит мертвая тишина. Казалось, даже трансформаторы под крышей перестали жужжать. Ну и, я победил или нет, наконец я не утерпел, нарушив затянувшуюся паузу, и зал тут же взорвался. Уверен, видя скорость рывка этой девицы, зрители меня уже похоронить успели. А тут такой шикарный сюрприз. Короче, судье ничего не оставалось, как признать меня победителем, после чего иллюзия нынешнего участника пошла на свое прежнее место. Создать достаточно достоверную энергетическую копию, достоверную даже для наблюдавшего за всем происходящим мага, для моей уникальной силы было несложно. Тем более, что энергии теперь в запасе было столько, что я мог хоть тысячу таких иллюзий держать без особых напрягов. Но вот уже объявили следующую пару поединщиков, мое тело тотчас начало меняться под внешность новой участницы с нашей стороны. И теперь в бою должны были участвовать уже две примерно равных по комплекции девушки. Второй бой был еще короче, ведь мы встретились в самом центре, одновременно сделав ускорение друг другу навстречу. Естественно, такой дикой скорости от нас никто не ожидал, и Тайка на доли секунды растерялась, потеряв концентрацию. Здесь-то я ее и подловил, впечатав в прыжке падение свое колено ей прямо в солнечное сплетение, точно сломав 5-6 ребер, я буквально телом почувствовал, как проламываю ее кости. Со стороны же это выглядело так: секунда, рывок, вторая, резкое столкновение, и вот уже одна из участниц отлетает в сторону от жуткого удара, содрогаясь всем своим телом, и вновь победительница стоит как ни в чем не бывало, приземлившись сразу на ноги, и опять поражение фаворитов отбора, чудовищное, молниеносное, обескураживающее. Вот теперь-то на трибунах гостей пошли шепотки и даже какая-то ругань. Рушились планы, летели в бездну договоренности, взятки обращались в ничто, и купленные заранее должности доставались другим. Но хуже всего, великим кланам придется казнить своих собственных воспитанников. Ведь новые законы распространялись и на них тоже. И эта тенденция с каждой моей победой только росла. На 20-м проигрыше великих кланов трибуны начали покидать даже некоторые представители полиции и спецслужб, чего ранее никогда не бывало. Но сильнее всех нервничал маг, ведь он обещал результат. И вдруг такой катастрофичный провал. Да, я сумел его вычислить среди зрителей по его красной ауре. Не научились еще местные маги крови маскироваться под простых смертных, как это делали представители расы Кнот. Так что стоило первому дню поединков закончиться, мы победили 40 раз из 40, конечно же. Как я дождался ночи, обеспечил себе алиби точной своей копией, взяв с собой только Серафиму, отправился вслед за меткой, что поставил до этого на ауру мага. Он уже успел удалиться на 150 километров от Бангкока, а это значило, что там что-то есть. Не грибы же он туда побежал собирать среди ночи. Глава 14.3. 20.22. Я прибыл к месту, где ощущалась метка моей цели, спустя полчаса пути. Благодаря Зуриэль, в боевой форме ангела я решил звать ее истинным именем, а под личиной человека, уже мною придуманным, взявшей меня на буксир, долетели мы очень быстро. Разве что я специально делал остановки, сканируя все вокруг. Не хватало еще по недосмотру влететь в ловушку, как комар в паутину, один раз мне взор уже ограничили. Странно, внизу пусто. Это точно нужное место. Зуриэль смотрела в сумеречный лес и не могла понять, что здесь не так. Вроде бы все как надо. Деревья, кусты, ветер свободно гуляет по округе и даже птицы летают туда-сюда. Птицы мертвые, насекомых нет. И да, точно, под лесной подстилкой круги силы, напитанные кровью и призванные сокрыть от внешнего наблюдателя вход в убежище. Добрая работа, качественная. Этой школе точно не десяток лет и даже не пара столетий, тысячелетия. Откуда она здесь? Кто принес? Как и когда? Мы обязаны выяснить. Зуриэль, я сжал ее ладонь, привлекая внимание. Магия крови очень коварна. Ты сильна, но не бессмертна. Будь осторожна, их сила в ритуалах. Используя массовые жертвоприношения, можно даже полубога убить.